Скрипнула дверь. Рогачев резко обернулся. Это был Филя Бляхин. — Товарищ Рогачев, вы велели без 15 про уральский металлургический напомнить. Мигнул светлыми ресницами, скользнув по разобранной постели. Рогачева это не смутило. Чего Бляхина смущаться? Свой человек, который год вместе. Парень смышленый, но деликатный, лишнего не скажет. Куда не просит, не сунется. Да-да, вызывай директора Микитенку. Уже вызвал, ждет на проводе. И, поколебавшись. Чего это, товарищ Бармина, такая бледная вышли? Не заболели? Рогачев, не отвечая, прошел в кабинет. Бляхин посторонился, пропуская. Увидел на полу разорванную карточку, подцокал языком, подобрал. Милые бронятся, только тешатся. Хватится потом, товарищ Рогачев, пожалеет, что фотку выкинул. А она, вот она, Бляхин сберег. Сзади ее калечкой проложить, да наклеек. — Здоров, Микитенко! — несся из соседней комнаты бодро рыкастый голос. — Ты с каких это пор очковтирателем сделался? Я, Микитенко, очков не ношу, у меня глаз острый. Знаю, какая у тебя в литейном буза. Ну-ка, выкладывай на чистоту, не по-директорски, а по-большевистски.